Потом к главе той бригады поисковиков, что прикрывала Иргиз, продал со скидкой остатки, даже бластеры и лучеметы ушли, арбалеты ранее в ломбардах продал, да все что легко куплю вне Славии, выгрузил в стороне, и приемщик бригады все принял. Оплата не бонами, а теми вещами, что мне нужны. Список с ценами предоставили, вот и выбрал. Ювелирка одно из них, но в основном разные ценные вещи. Хранилище на 2 тонны наполнил. Воды пресной в бутылях еще купил на 200 литров. Они по 10 литров были. Да, только после этого главе бригады, ему Иргиз тоже должна, дал просмотреть и прослушать ее сообщение. Ему та выделяла 5 кают, на 20 человек. Плюс могут на полу спать, еще 4, если матрасы или спальники прихватит. Так что и тот начал сбор бригады. Не всех забирает, и только ссыльных. Про то, что планета в будущем будет открыта, он был в курсе. Я сообщил, у какого корпуса на окраине свалки буду всех ждать, и там устроился, ожидая. Да только добежал, как первые подходить начали, как раз семья няни девчат. Около часа в корпусе ожидали, пока все соберутся. Да, на 3 человека больше, чем мы можем взять, пришлось отозвать главу бригады, а он с нами сам летел, теперь главой стал его сын, тому 16, потянет, встретится, когда Славию откроют. Мы же договорились, откуда лишние люди. Надо, Шон, очень надо. Чтобы твоя мама не ворчала на перегруз, это оплата за них. Тот открыл пластиковый кейс, показав мне слитки металла, 3 слитка, явно найдены в схроне на острове бывшего контрабандиста. Стратегический металл, такое в открытой продаже нет, и дорогой. 1 слиток 1 000 000 кредов, деньга, что имеет хождение в империи. Это еще не все. Вот банковский чип, на нем 2 миллиона кредов. Как видишь, мы очень хотим покинуть эту планету. Так, ладно, я в рубке поживу, кресло пилота складывается в ложе, уступлю свою койку. Остается 2. Не потянет система жизнеобеспечения, тем более не новая, собранная из нескольких корпусов. ХМ, остается 1, сменяться, сидя по 8 часов в скафандре, по очереди. А у тебя они есть? 5 новеньких, в невскрытых упаковках. Стандартный размер, картриджи к ним тоже есть. Ну вот видишь, выход всегда есть, обрадовался глава. Однако оплату не отдал, это на борту судна. Вот так и двинули за мной колонной по тропинке, а потом и по тем местам, где редко ходили, в нужную сторону. Тут чуть меньше 5 часов, и ближе к часу ночи, а темнеет в 8, если что, у нас тут начало осени, но добрались. Дальше я расселял по каютам, принимая оплату. Иргиз поднял, та помогала. К ним в каюту девушку, а няню сестричек. Я передал часть покупок, вывалив на кухне. Иргиз закончит расселять, займется приемом, а сам работал с реактором. Закончил, обслужив, запасные детали были, еще инженер собрал. Запустил и тот штатно заработал. Отлично, резервный пока заглушил, основной всю нагрузку принял. После этого занялся варп-двигателем. Подключил его и закрепил. Взор показал, где может быть проблема. 3 раза медитировал в отсеке варп-двигателя, но убрал проблему. Судовой комп провел тестирование, все штатно, так что вызвал навигатора и пилота. А это глава бригады, первоклассный пилот, не мне же такую сложную работу проводить. Идея моя такова, подняться повыше и, разогнавшись, до обстрела нас, уйти в прыжок. Прямо в атмосфере. Оба покрутили пальцами у виска. О, тут такой жест есть. Тут так никто не делает, это опасно, однако задумались и исполнили. Навигатор провел расчеты, лететь мы решили не к ближайшей планете класса D, там искать будут, а подальше, планета того же класса. Называлась ВАМП, лететь 19 дней, топлива и запасов хватит, да и судно восстановлено неплохо, выдержит. Так что и вывели те катер с его места стоянки, пробуя все системы на ходу, разогнались и в прыжок ушли. Охрана просто прошляпила, а мы были в прыжке. Теперь поди найди. Тем более прыгнули недалеко, через 2 системы, чтобы по нашему следу не сыскали, там в новые прыжки уже не найдут, и вот так уже в дальний. Суденышко могло уходить максимум на 2 суток, вот на них и ушли. Все на борту ожидали, а проснулись, когда маневрировать начали. Покинули мы свалку за час до рассвета и успели уйти. Так что криком радости не было предела. Причем 5 из добровольцев сидели в скафандрах, чтобы не напрягать нашу систему жизнеобеспечения. Уже расписали график дежурств в них. Потом им койки освободят, поспят нормально. Да, главу, теперь уже бывшего, я назначил пилотом, а женщину-навигатора, капитаном. Они, кстати, с одного пиратского рейдера, глава там тоже был пилотом. Навигатор умело командует, порядок на борту будет. Вообще те наемники, но их подставили, вот те в пираты и ушли, 8 лет работали, пока не попались, но успев отомстить недругам. Все, 2 малых прыжка, чтобы скинуть хвост, это заняло меньше часа и дальше максимальный на 2 суток. До сих пор поверить не может, что все получилось. Навигационная карта в памяти судового компа была, без нее бы смысла не было отправляться. Не знаю, где ее инженер достал, но тот за меня сделал всю работу, и я благодарен ему за это. Сильно устаревшая, явно где-то найденная, но была. Вот после этого все стали расходиться. Кто досыпать, та же Иргиз на кухню, готовить скорый завтрак. Порядок. А я заперся в рубке. Выходил только чтобы поесть, или в туалет одной из кают. Работал с личной защитой, создавая плетение. Кстати, накапливал пси-силы, сливая их в камень-накопитель, чтобы развернуть 2-е хранилище. А что, думаете, мне для него схемы снова нужно плести? Нет, одно сплел, скопирую с него и разверну 2-е хранилище. Открыл бы раньше, если бы был запас пси-сил. В этом проблема, как вы понимаете. Вот и накапливал. Знаете, лично для меня эти 19 дней пролетели как один, я постоянно заперт был. Хорошо сестричек няня отвлекала и другие пассажиры, да и еще 3 детей было, так что работал спокойно. Никто мне не досаждал. Больше всего на борту властвовала скука. Экран визора всего один и тот в кают-компании, видимо целых мало нашел поисковик-инженер. Однако со многими были планшеты, с них смотрели. Я же предложил каждый день на ужин устраивать кулинарные конкурсы. Кто-то один на всех, а это непросто, все же нас 47 человек, готовить, а мы дегустируем. Надо сказать, Иргиз очень негативно отреагировала на такое предложение, посчитав это покушением на ее кухню, но увидев, что действительно скучно, все же дала добро. Но все проходило под ее присмотром. Да она и рефери была. У нас на 12 женщин было 35 мужчин, но и они все охотно участвовали, даже сбиваясь в группы, кроме 6, что взяли самоотвод. Не их стихия, готовить те не умели. Я вот участвовал. Пельмени накрутил, налепил и отварил. Правда, возникла проблема, припасов хватало, но с этими кулинарными конкурсами те стали уходить быстрее. Я и поделился. Узнав про суповые наборы, Иргиза их потребовала. Часть передал, 20 пакетиков, как НЗ на борту будут, так что более-менее хватало. Что я успел? Малую защиту от физических атак и малую защиту от мозголомов. Ну и 2-е хранилище развернул, накопил таки пси-сил, сейчас на 3-й коплю. Глава сидел за пультом пилота, а мы с навигатором стояли за его спиной, когда мониторы мигнув, засветились, мы вышли в обычный космос. К счастью, та свой профессионализм подтвердила, даже после стольких лет простоя, а она счисление делала по тем координатам, где мы выходили для промежуточных прыжков, находя эти системы на карте, так что точно вышли, пусть и на окраине нужной системы, о чем по громкой связи глава всех известил, вызвав вопли радости. Система вообще не пуста была, немало разных маломерных судов летало, их больше всего. Одни уходили в прыжки, другие выходили и шли к планете, как и мы. Вот и мы, курсируя, пролетев парковку на орбите, тут немало разных судов было, даже гиганты, включая несколько судов инопланетян, в содружестве не видел, так хоть тут на них гляну, и пошли на посадку на окраине столицы Вампа. Ну и посадка наконец. Кстати, время полета от границ системы до момента посадки заняло 7 часов, все давно отдыхали и терпеливо ожидали, когда наконец прилетим. Ну и Иргиз готовила ужин, на борту вечер был, последнее, чем будем кормить. Да давно уже все обсудили, поэтому пассажиры сразу покидают борт судна и расходятся. С учетом, что они также немало вывезли, многие копили на оплату, если вдруг появится возможность сбежать с планеты, ну или заняли у тех, кто копил, поэтому и на оплату хватило и осталось что-то на жизнь. У главы точно, он хитрокрученый. Поэтому покормив всех, судно нараспашку было открыто, а парель опущена, система жизнеобеспечения не работала, поэтому покормив, мы и отпустили всех. А снаружи полдень был, тут другое время. Все, вчетвером остались на борту, а бывшие пассажиры потянулись к окраинам города. Кстати, у нас кают-компания за раз могла 20 человек принять, по числу мест и столиков, питались в 2 приема. Уже привыкли, вот я последним поужинал. Иргиз и девчата смертельно устали, так что спать пошли, а я побежал к столице. Дел много, нечего отдыхать. Тот банковский чип с 2 миллионами иргиз я уже отдал. Та собиралась тут устроиться, ресторан купить, это ее мечта. Я же отговорил, лучше полетает пусть по планетам класса D, их больше 300, найдет получше. А то многие знают, что мы тут, я про пассажиров, мало ли информация уйдет и охотники за головами появятся по ее душу. Купим судно, эту развалюху, что нас вывезло со Славии, продадим на разбор и улетаем. Дальше я все продам из добытого, девчатам денег оставлю, а себе материалы и снаряжение, и буду мстить за них. А люблю мстить, это дело вполне себе благородное и даже интересное. Тем более этих обнаглевших обнулить, это первое дело. Не вспоминали бы те про иргиз, ответка бы не прилетела. Сами виноваты. Иргиз тут вообще со всех сторон пострадавшая сторона. Я еще и судью, что ее осудил, найду и поквитаюсь. А так продал немного ювелирки в ювелирном салоне. Там оценщик был. Причем, давал мизер, думал я лох, видел же пси-зрением, что врет. Так что начал забирать украшения. Мол, сумма не устроила. Так тот стал повышать цену, пока сквозь зубы не назначил ту, что подходила. Похоже, заплатил реальную сумму, хоть и по низу. Ничего так, почти 600 тысяч. Похоже, дорогой гарнитур был. Дальше купил малую грузопассажирскую платформу, тут пофигу всем на всех, продадут и ребенку, и полетел по магазинам. В магазине электроники купил 2 десятка болванок ключей доступа, новые, и мощную электронику. В оружейном магазине 2 бластера и пару лучеметов. Ящик плазменных гранат и мины, что можно на растяжке ставить. Нашел, кто продает ремонтных дроидов, поставил бронь на пару, мне универсалы нужны, и стал искать судно для покупки. Чем быстрее избавимся от того, на котором прилетели, тем лучше. Дела пошли, приходить в себя было тяжело. Черт, как же глупо. Я погиб, попал под выдох свалки. Так местные называли моменты, когда несколько корпусов не выдерживали массы над ними, складывались, гора чуть оседала. Вот я под такой выдох и попал, причем находился в корпусе, что сплющило. Интересные находки были. Мгновенно погиб. А ведь я даже и не думал покидать этот мир, только закончил с долгами по иргиз. Все, может жить спокойно, собирался покинуть Славию, судно у меня было в запасе, а тут такое. Едва 5 лет в этом мире пробыл. Да, я давно уже перестал желать вернуться в Содружество и найти ту аномалию. Этот мир не менее интересен, а тут такое. Я расстроен, и сильно. Ладно, позже о том, что и как было, в новом теле бы выжить. Сейчас важен момент, разобраться, что происходит. А вокруг стрельба стояла, заполошные автоматные очереди. Я открыл глаза и, подняв больную голову, осмотрелся. На дороге расстреливали колонну советских войск, горела техника. Меня припекало сбоку, пока я не заорал и не покатился прочь, сбивая пламя. Огненная лужа бензина, от расстрелянного бензовоза, дошла до моего нового тела. А так даже осматриваться не нужно, по звукам понял, что афган. Еще и ремень автомата перехлестнуло через шею, душил, когда я скатился со склона дороги, зависнув перед глубоким обрывом в несколько десятков метров, с речкой внизу. «Вот черт!» – прохрипел я. «А что вы хотели?» Вишу над пропастью на одной руке, коей уцепился за выступ, ремень перехлестнул шею, уже мушки перед глазами от недостатка воздуха летают, так что рука слабеет, вот-вот рухну вниз. Так еще левая рука, свободная, травмирована, пуля явно повреждена, довольно сильная кровопотеря и слушается плохо. Одно радует, пламя сбил, пусть форма и тлела, но не горела. Я не в кино в приключенческом фильме, где оттолкнись от края обрыва, полечу в воды реки, так и спасусь. Подо мной камни, не батут, сорвусь и хана. Тут с разбега даже если прыгнуть, до кромки воды не допрыгнешь. А мне край как погибать нельзя. Причина банальна, хранилище есть, и под сферой, с запасами, успел сделать, но его еще нужно запустить. Да даже было бы хранилище при мне, я бы так не переживал. Опыт показал, что именно оно причина моих перерождений. Вот уже второе из пси в наличии, не магическое, и никакой двойной ауры. Самому интересно, но факт, это все есть. Ладно, об этом все позже, мне нужно спасаться. Душманы уже добивают колонну, она блокирована на дороге, ответный огонь похоже все реже и реже. Да и мне, если так прикинуть, недолго осталось, если ничего не предприму. Так что все же смог задействовать левую руку и освободил ремень, повесив автомат, обычный на вид АК-74 на груди. Кстати, старые десантные подсумки были, лифчика нет. Я смог распутать ремень, это хорошо, еще нащупал опоры для ног и дал руке отдохнуть. Дальше уцепился правой рукой за щель на уровне груди и спустился ниже, почти на полметра, снова нащупав упор, правда для одной ноги. И вот так, используя обе ноги и одну руку, и стал спускаться вниз. Голова шумела, похоже, касательное ранение, рука еще, слабость от потери крови, но я спускался. Тут и здоровому тяжело будет, а я в таком состоянии смог, на одном упорстве, но сделал. Под конец, когда склон стал пологий, с кучей мелких камней, на заднице скатился вниз, но я внизу. Неподалеку несколько окровавленных тел лежало, или взрывом скинуло, или сами прыгнули, уходя от губительного огня. К слову, форма-то у них не наша, а афганской армии. Любопытно. Вот так, накладывая жгут ниже локтя, с опаской поглядывая наверх, нужно укрытие найти, я остановил кровь, и шустро двигаясь ушел под козырек. Тут рядом. Вот теперь точно никто не увидит. Сняв фляжку с ремня, жадно выпил все. Да там и было на два глотка. Пока же, сев на край камня, и стал изучать, в кого попал, заодно искал бинт, голову перевязать и рану на руке, ну и параллельно проводил спонтанную инициацию пси-дара. Жгут я наложил с помощью шнурка. Причем, на ногах сапоги, а шнурок от ботинка, один, в кармане. Нафига, получилось все, и бинт нашел, голову перевязал и руку, и инициация прошла, пыхнула заметно сильнее, похоже, у меня уже Е тут будет, а не Д. Кстати, когда я погиб, дар был в размере Е6, что вполне неплохо, я так считал. Не то чтобы та медленно шла, главное, чтобы шла. Да, я скинул с себя всю форму, прежде чем бинтовать, сапоги тоже, обычные кирзачи, а тут лето, в них да с портянками очень тяжело. Похоже, тело салаги, те, что послужили, быстро кроссовки или кеды добывают, да и судя по подсумкам, начало войны. Поэтому сидел на камне в тени, медитируя, накапливая пси-сил, автомат рядом, на случай, если духи спустятся проверить тела и поискать оружие. Я уже проверил, одной рукой, магазин пустой, расстрелял его прошлый владелец, так что достал из-под сумка свежий, 5 еще в запасе, 2 возможно потерял, неполные подсумки, и перезарядил, приведя оружие к бою, ну и подтянув гимнастерку. Кстати, у меня тельник был, похоже, десант, нашел в нагрудном кармане документы, и открыв, все одной рукой, неудобно, стал изучать. Не десант, 66-я отдельная мотострелковая бригада. Документ выдан в мае 80-го года. Виталий Федоров, рядовой. О, и комсомольский билет, выданный на это же имя. А выдан в сентябре 76-го. Ясненько. Примерно определился, как и то, что в салагу попал. Скорее всего, тот всего несколько месяцев как находится на территории Афганистана. Кстати, забавно, в других мирах попадаю в разных иномирян, а на земле обязательно в советского военного. Это кто направляет или следит, чтобы так было? На планете миллионы солдат, многие гибнут, но попадаю именно в это время именно в советского солдата. Надо будет изучить этот вопрос и разобраться. Пока же быстро, за 10 минут полный источник сил набрал и пустил на диагностику. Сейчас нужно быстрее всего раны подлечить, остальное не так и важно. Да, очень хочется глянуть, сфера помогла, хранилище при мне, но раны важнее, состояние близкое к критическому. Так что сделал диагностику головы, точно скользящее ранение, по виску прошло, а это опасно. Ну и рука, одна кость перебита. На удивление, кроме синяков, нескольких ссадин и легких ожогов, больше ран не было. Рана на голове опаснее, с нее и начал, пустив все запасы пси-сил на восстановление. Если не помешают, то к наступлению темноты, а до этого часа 4, все уберу. Даже шрама не останется. Вот и занимался делом. 2 медитации, набранные силы на голову пускал. Кстати, заметно легче было. Потом 1 медитация, и пустил силы на сращивание кости на левой руке. Собрал ее, снова 2 и на голову, 1 и на руку. Так медленно, и приводил себя в порядок. А тело и так голодное, так еще материал брался из него. Поэтому основное убрал, кровь остановил, заставив организм нарабатывать свежую, потерю восполнить, и остановился на этом. Тем более темнеть начало, духи так и не появились, или поленились спускаться, или посчитали, что после падения с 40 метров в пропасть, да на камне, оружие могло пострадать. Вполне согласен, могло, однако я был голоден, аж шатал от слабости, и пить хотелось. Река рядом текла, но не сходишь, набрать не могу, под прицел не желал попадать. Духи, думаю, давно ушли, но и наши не появились, никто внизу ущелья не показался, тела не осматривал, что озадачило. Так что, когда темнеть начало, новая медиация, заполнив источник, проверил уровень дара. Е5, говорил же не Д. Вот так собравшись, снова натянул форму, сапоги, ремень застегнул, и повесив ремень автомата на правое плечо, осторожно шагая, взор помогал идти в полной темноте, и двинул к речке. Даже на тела, где можно что-то найти, не обратил внимания. Была только одна мысль, дойти до воды и пить, пить, пить. А был я хмурый зол. Проверил ауру. Пустая. Вот и размышлял, что сделал не так, отчего сфера защиты не прикрыла хранилище при перерождении. Ну наспех ставил, есть такое. Размышления и усталость не помешали мне дойти до воды, набрать полную фляжку, причем пси-силой почистить воду от вредных элементов и наконец напиться. Аж зубы ломило, холодная. Одну фляжку выдул, потом не спеша, смакуя, половину второй, и все, снова наполнив фляжку, я вернул ту на ремень и уже двинул к телам. Все еще шатало, это от слабости и голода, но проблемы с водой решил. Кстати, удивило, но дальность видения у меня 4,5 метра. Чего это не 3, как обычно? Извинения за потерянное хранилище. Обходя склоны, я нашел 3 тела. Двое поделились со мной под сумками и магазинами к оружию. У обоих какм, семерки, а не пятерка, как у меня, но забрал. Был один акм, однако на самом деле хана ему пришла, аж ствольная коробка разлетелась и содержимое вывалилось. А вот третье тело подарило мне ремень с кобурой пистолета Макарова. Офицер, похоже, так как оружие при падении оказалось сверху, то не пострадало. Убрал пока в карман пистолет, запасной магазин тоже прибрал, все трое из афганской армии. ХМ, на дороге я советских солдат и не видел, решил, что это они по ЗИЛ-130 рядом. Тот самый бензовоз, и еще ЗИЛки дальше были, у двух тенты горели, лежали тела, но в дыму не понял, что не наши. Значит, колонна скорее всего не советской армии, а афганской. Только Федоров там что делал, это и интересует. Вот так вниз по течению и пошел, не стал задерживаться. Весу чуть прибыло, 7 кило точно, но не волновало. Чуть позже, найдя выброшенный на берег топляк, высушенный солнцем до белизны, устроился рядом, даже смог отломить кусок деревяшки. Нарезал штык ножом лучин и развел огонь, а спички нашел в кармане галифе, там и папиросы Астра. Курил Виталий. Однако я не он, я не курю. Что дальше? Сделал факел и, раздевшись, вошел в воду. Факел воткнул на берегу, засекал спины спавших рыб и резкий рывок правой руки, выкидывал их на берег. 4 рыбины так поймал, форели, ну и начал готовить, жарил, насадив на тонкие ветки, распотрошив, а потом насыщался, поглядывая по сторонам, чтобы врасплох не застали. Правильно жарить рыбу я умел. Конечно, одной рукой неудобно, левую редко задействовал, только в самые необходимые минуты, но пожарил 2 рыбины, и пока 2 остальные доходили над углями, шипя от боли, мясо горячее, рыбины вскрывал и, беря куски мяса, ел. Жирное и вкусное, соли не хватает, но и так неплохо. Главное, насыщался. Ну и вот, пока делом был занят, а потом медитируя, сливал все на лечение руки. Потом голод погасил 2 оставшимися рыбинами. Ну а к утру я кость полностью восстановил, раны остались, которые я не убирал, только повязку получше наложил. С головы снял, было что пускать. А вот на виске шрам убрал и сделал гематому, как будто сюда что-то прилетело. Надо же на что-то списать потерю памяти. Поэтому, когда на дороге заработала техника, очищая, солдаты забегали, я собрался, огонь давно погас, похоже, духи давно сбежали, и, прихватив автомат и оружие, что собрал с афганских солдат, и двинул навстречу встречающим. Там уже осматривали те тела, что я вчера нашел. Кстати, тел 4 было, одно не заметил. Меня быстро засекли, дозоры были, так что встречали. Опознали своего, по форме. 2 солдат подбежали, автомат у меня поперек груди, использую его вместо косынки, левую руку там держал. Вот так подойдя, услышал от солдат: кто такой? Из уничтоженной колонны, наверное, не помню. Очнулся в луже горевшего бензина, пока крутился, сбивая пламя, скатился на обрыв. Пришлось спускаться. Свое имя только в документах узнал, в кармане нашел. А во, серьезно тебе прилетело, на виске синяк. А документы можно увидеть? Спросил тот боец, что постарше, с лычками младшего сержанта. Вот и протянул стопку, что в кармане была, тот стал изучать, сразу воскликнув: «О, да ты из нашего батальона, мы в Асадабаде стоим. Значит, вчера с колонной обеспечения правительственной армии шел и с ними в засаду попал, а почему я тебя не знаю? Салага, новобранец, хотя да, майский, не помню. Бинт сам накладывал?» — спросил второй солдат, что изучал мои раны. «Зубами себе помогал», — осторожно мотнул я головой. «Угу», — буркнул сержант, и документы не вернул, говоря: «Идем, расскажешь наверху ротному, и медик наш осмотрит. Меня там на веревке подняли, довольно аккуратно, и пока в санитарном уазике ротный медик проводил осмотр руки, бинты наживую отрывал, кровь потекла, старший лейтенант, командир роты, и допрашивал лично. Вот он был в курсе дел, и то, что Федоров считался пропавшим без вести, тоже. Все просто, в колонне был офицер связи, тот и прихватил двух молодых бойцов из полусотни, что отрабатывали строевую на плацу. Новобранцы и есть. Колонна шла в Джалалабад, вот ее по дороге и перехватили. Офицера уже нашли, глумились над телом маджахеды, как и над телом второго бойца. Его тоже опознали. Вот такие дела. Так что как дорогу расчистили, бульдозер был, и двинули. Причем, вернулись в Асадабад, там меня заштопали, и чуть позже, оказия была от политуправления, вертолетом в Джалалабад, где был госпиталь, там я и лечился. Ну и качал взор, и дар. Кстати, когда на рентген отвели, кость уже целая была, все в порядке, ожоги тоже убрал. Это ладно, попросил узнать, что было ранее, в кого я попал, история Виталия, особисты обещали помощь, ну а сам пока лечился, первые два дня только и занимался воспоминаниями. Как эти 5 лет прошли в мире империи, да как прошли, пролетели. Сбежали со Слави, я приобрел среднее грузопассажирское судно «Иргиз», та изучила спаки по пилотированию, навигации оператора «Канонира», начальные знания, и они улетели, устроиться на одной из планет, где, даже я не должен знать, а связь через местный галанит. Я открыл страничку, тут на ВАМП, «Иргиз» будет оплачивать межпланетную связь, и получать информацию. Я буду вести отчет по своим действиям, однако сразу предупредил, что мне 2 года потребуется, чтобы только подготовиться. Не сильно ошибся. Купил катер с 2 каютами, хороший жилой модуль, и жил на борту, летая между планетами класса D, работая иногда ремонтником, ремонтируя суда, зарабатывая креды, потому как все деньги я отдал «Иргиз». 2 года, за это время я хорошую защиту поставил, как физическую, так и пси. Потом создал с 0 богомолов и пси-диверсантов, ну и боевых дроидов, по виду людей. Проникнуть на нужную планету, а это был класс, оказалось несложно, как и зачистить весь клан. Он не весь на планете был, 1,5 года отлавливал. Те уже поняли, что на них охота идет, скрывались. Некоторые служили в армии или флоте. Я честно отчитывался «Иргиз», так как мне было уже 16, стал совершеннолетним по законам империи, подставился при убийстве последнего члена клана, а их всего было 40, ну и был арестован. Следствие 1,5 года длилось, все допытывались, кто остальных убил, но я говорил, что заказ был только на этого, наемного убийцу играл. На меня убийство еще 6 дворян этого клана смогли повесить, хотя я отпирался, впрочем, без разницы, главное, на Славию отправили. Как же, Славия, оказалось, на нее уже 2 года как не завозит ссыльных, на 2-ю планету доставили. Пришлось бежать на своем катере, в хранилище держал, и под оборудованием маскировки, сам сделал, аналог оборудования Содружества, к Слави, садясь на планету. Там и довершил дело, и нужного чела нашел, не вывезли еще, что нашел группу отморозков отловить отца Шона и убить, их тоже зачистил, и офицера, что в охране все еще службу проходил, всех зачистил, и даже доложился «Иргиз», дело сделано. Дальше особо покидать Славию не пытался, изменил ДНК, и ждал, когда откроется планета, а уже массово ссыльных вывозили, оставляя сорную траву, их детей, как всех вывезут, что вряд ли, свалки укроют, откроют планету и сюда рванет немало авантюристов. Да и я остался, работал с даром, плюс поисками на свалках, да это Клондайк, настоящая Эльдорадо, да я тут не миллионером, миллиардером стану, и не шучу, да вот не повезло, был выдох и погиб, я мог улететь с планеты, 2 катера с чарами облегчения веса имел в хранилищах, но зачем, меня все устраивает, откроют планету, сам улечу, что вряд ли, это так, к слову, что я видел в той империи, да ничего, Думал, выполню обещанное, Иргиз, и все, можно жить, изучать местный мир. Сделал дело и гуляй смело, но не сработало, не получилось. Хотя я не расстроен, вон неплохо в псионике продвинулся. Да идея одна возникла, я же храню знания на ауре, храню. А почему в свернутом виде, ужатыми до предела, не хранить уже готовые чары схем плетений хранилищ, личной защиты от физических атак и пси, создания пси-дроидов разных типов, чтобы после перерождения можно их использовать было. Попробовал и получилось. Были еще идеи, но не успел воплотить, погиб. Поэтому я особо не переживал, мне нужен пси-накопитель, накоплю запас пси-силы и начну все создавать. Поэтому я спокойно и дал себя уложить на койку. Отмыли всего, раны обработали, и вот лежу в палате, рана считается средней тяжести. А положили 12 июня, колонну 10 перехватили. 3 дня так пролежал, общаясь с соседями. Павликом из танковой роты, осколок словил во время минометного обстрела, и Егор, тоже мотострелок, и даже из моего же батальона. Год уже служит, этот пулю в ногу поймал. Еще 2 травмированных, десантники, упали с тропы, переломы, в гипсе. А на 3-й день, как раз рентген уже был, ночью я незаметно и покинул госпиталь. Нужно было, да и готовился к этому эти 3 дня. А где я камень найду? Только у местных. Вот и пошел на охоту, искать нужное мне. Найду пси-камень, желательно побольше, остальное несложно, вот такие дела. А я уже проверял, все плетения и чары, для хранилищ, защиты или дроидов, все это на месте. А был я в больничной пижаме, косынка на шее, где руку удержал, тапочки без задника. Вышел якобы во двор, посидеть, там курилка была, туалет, а сам по-тихому слинял. Патрули по городу ходили, тут и электрический свет был, вроде наши специалисты электростанцию поставили, но мне не мешали. В общем, порядок, быстро идти не мог, эти тапки слетали с ног, но главное, я поймал местного, афганский я знал, пообщались. И не говорите, что столько времени прошло. У меня знания на ауре, так что смог убедить проводить его до ювелира. И тот проводил. Потом убегал прочь, часто оглядываясь. На стук открыли, подтвердили, дом ювелира, вот и зашел. Оплатить было чем, я по городу тоже не зря бродил, взором искал и выковыривал из земли потерянные вещи, в основном золото и серебро, кольца и одну сережку, и нашел мелкий схрон, явно воришки. Находок точно хватит на пару камней, желательно именно изумрудов. Вот так и встречали. Ага, когда зашел в комнату, сопровождающий впереди шел, мне вдруг на шею удавку накинули. Хорошо же тут встречают клиентов. Точнее, нехорошо. Азис, он живым нужен, предупредил старик, что заходил через другую дверь. Сопровождающий, что меня завел, бросился обратно, явно зафиксировать руки, но наткнулся на мой прямой удар ногой по яйцам, отчего отлетел к потолку и рухнул на пол, согнувшись. Я уже напитал тело пси-силой, и одной рукой справлюсь, бередить рану на левой все же не хочу. Поэтому боднул затылком в лицо того, что душил, и сунув палец под удавку, одним движением сорвал, и дальше 2 ударами отправил того в нокаут. Повернулся к старику, что удивленно смотрел на меня, но не дал ему рывком уйти к двери, через которую тот вошел, лег рядом с остальными. Сопровождающего тоже вырубил, ударом ноги в висок, да он и так был в отрубе. А на этом все, я нашел, что хотел. Причем сразу, на старике был расшитый серебряной нитью красивый пояс, поверх халата, с изумрудами. Я уже пустил пси-волну, 2 мелких камешка засветилось. Конечно, жаль, что те мелкие, но мне хватит. Убивать никого не стал, я еще вернусь сюда за хабаром. А сейчас куда убирать, у меня хранилища нет. Так что снял кинжал с ремня душителя, срезал оба камешка, и спокойно без препятствий покинул дом. Мне никто не мешал, как и вернуться в госпиталь. Получается, отсутствовал 1.5 часа, до меня даже не хватились. В беседке курильщиков, набрав пси-сил, огранил камни, даже чуть слил в них силы. Ну и в палату, спать, камни спрятал в тумбочке. Дальше так и пошло лечение, похоже, 3 недели, и как мясо подранное зарастет, вернут обратно. Хотя пошли разговоры комиссовать. Это психиатр, что со мной работал, из-за амнезии стал делать предположения. А мне интересно, в кого я попал. Только через 1 неделю особисты разродились информацией по Виталию. Не сирота он. Да ладно, я за день до этого узнал. Вещмешок Виталия доставили, ранее, пока в медсанчасти батальона лежал, почему-то не передали, и он догнал только тут. А там первые 2 письма от матери были, в часть пришли. Да по сути никого кроме нее у Виталия и не было. Даже жаль огорчать женщину. Согласно информации от особистов, та работала мастером-контролером на заводе в Подмосковье. Одна тянула сына с рождения, кто отец, неизвестен, жили в однокомнатной квартире в панельной пятиэтажке. Да, нехорошо, та сама сирота, всех потеряла из-за войны. Ну ладно, вернусь, буду изображать сына, устрою хорошо, внуками и внучками обеспечу. За этим не заржавеет. Так что сам написал письмо. Лучше сообщить, врачи были обязаны известить об амнезии, мне так лечащий сказал. Сообщив, что камнем получил по голове, случайно, и память потерял, но живой. Пока возвращаться не планирую, но после срока службы, как он выйдет, обязательно вернусь воином-героем. Ну и подобную чепуху, что женщины любят, отправил. Что по информации от особистов, Виталий закончил 10 классов, неполный год поработал шофером на заводе, где мать работала, она наверняка и устроила, корочки водилы были, и вот призвали в армию. А так тот февральский, 62-го года рождения. Странно, это он шоферить начал уже в 17, а так можно было, ездил на каблуке, развозил мороженое по точкам, завод и мороженое выпускал. Что по желанию остаться, то тут я решаю, или комиссуют, или дальше служить. Я решил дальше, это оформили, и вот так лечили. Теперь что я успел с псионикой? Да, немного отвлекусь. У нас у госпиталя начали подозрительные типы шнырять, из местных явно кого-то искали, контрразведка напряглась, начала за ними следить. Те исчезли. Думаю, это те, кого я отоварил. Я же в больничном костюме был, бело-коричневый, полосками, рука на перевязи, тапки. Тупой поймет, где искать надо, госпиталь тут один. Ну да ладно, теперь потому что я успел к моменту выписки. Для начала прокачал дар на 2 деления, теперь он Е3. Потом взор работает на 18 метров. Ну тут делать нечего, активно качал, потому и результат неплохой. Главное, активно накапливал пси-силу. Настолько активно, что 2 из 3 хранилищ, те что на 5 тонн, открыл, успел. Также навесил обе личной защиты, как от пси, то есть мозголомов, хотя у меня природная была, но тут другое. Ну и от физических атак. Хотел сферу развернуть над одной из защит, но все же пока не стал этого делать. Пока не разберусь в причинах, почему прошлое не сработало и не защитило свой объект. Из пси-дроидов успел сделать 6 подвидов людей, 1 диверсанта и 2 богомолов. Сделал бы больше, но это все на что хватило запасов пси-сил. Потому и на 3-е хранилище не хватило. Тут на выбор или оно, или пси-дроиды. Как видите, выбор я сделал не в сторону хранилища. Да, материал брал, понятно, не в стенах госпиталя, покидал его, да еще не по разу. А вчера, за полдня до выписки, меня заранее предупредили, что комиссия сегодня, и я на нее записан, в ночь посетил дом того якобы ювелира. Все же я был не прав ничуть, он и правда ювелир. Ну помимо того, что тут база маджахедов, возможно даже перевалочный пункт. У меня уже было 6 бойцов в виде людей, и 2 богомола. Они на раз бесшумно взяли и подворья, и строения, никого не убивали, хотя на территории было аж 18 человек, а скрутили и связали. Богомолы тут на подстраховке и потом на охране встали. Там уже я прошел на территорию, и пообщался с тем стариком, он и был ювелиром, лучшим в городе и очень уважаемым. Их действительно напрягло мое появление, то первое, взять не смогли, и когда все очнулись, постарались скрыться. А тут день прошел, неделя, домом никто не заинтересован, за хозяйством только женщины смотрят. Меня те нашли, это несложно, но взять не могли. Последили, удивились, и через 2 недели вернулись, продолжив прежний ритм жизни. Если так посмотреть, то тут разведывательная точка, сообщали своим, если наши войска, или правительственные армии, что-то задумали. Это из-за них перехватили колонну обеспечения правительственной армии, где Виталий погиб. Там общее количество погибших около 30, еще с десяток смогли уйти, прорвались. Обычно тут пара бойцов всегда была, они тогда меня и пытались взять, а тут их заметно больше. Оказалось, старик с одним интендантом правительственной армии договорились, он их часто снабжал, готовились получить боеприпасы и какое-то оружие, ночью на мулах и ослах тайными тропками бы вывезли. Поэтому и народу было больше, даже один полевой командир мелкой банды допросил всех, после чего те были дроидами ликвидированы. Ну а я занялся хабаром. Старик за годы жизни немало накопил, нычки были, включая напольный сейф, все вскрыл и прибрал, много ювелирки было, и два мешочка с необработанными изумрудами. Аж 6 камней засветилось. Их старику выдали на оплату покупок боеприпасов и оружия, доплату информации по движениям советских и афганских военных. Потом занялся основной добычей. Финансово я теперь независим. А тут не только афганские деньги были пачками, но и валюта была. В основном доллары, тоже на подкупы, 70 тысяч, плюс около 5 тысяч английскими фунтами. Да и рубли были, около 100 тысяч. Хорошо шпионы маджахедов подготовились. Бойцов своих я разослал по адресам, что выдали маджахеды, зачистить всех тех, кого те подкупили, и кто их снабжает, а сам трофеями был занят. Времени мало, поэтому и торопился. Кстати, во дворе у постройки сарая стоял ЗИЛ-157, крытый, вездеходный и на вид вполне свежий. Глянул на таблички, 2 года как с завода. Это наши уроды афганских военных техникой снабжают. На нем первую партию доставили от интенданта. Тут должны были разгрузить, а утром машину бы забрали, так что наложил на технику чар облегчения веса и убрал во второе хранилище. Бак полный. А что, пригодится, на рыбалку гонять, после армии. Да и кузов немалый, грузы можно возить, шучу. Однако техника хорошая, мне нравится. Масса, конечно, 10 тонн, но ничего, терпимо, теперь тонну весит. По остальным трофеям, припасы набрал, а солидно, почти на 4 тонны, без чар облегчения веса, много вяленого мяса было, видимо тоже для банд, мука разная в мешках, из готового только плов, большой казан во дворе, но плова на самом дне, тазиком прикрыт, уже остыл, видимо днем питались, прихватил вместе с казаном, такие поди найди, редкость, сам пользоваться буду, ну и из готовых продуктов с кухни, лепешки еще остались, лаваш, много что, мне хватит, из груза с грузовика, в сарае был, то там в основном патроны были, в чем остро нуждались боевики, в большинстве автоматная семерка, но были и патроны для винтовки Мосина, плюс выстрелы для РПГ-7, и для АКС-17, самого станкового гранатомета не было из оружия, а все в ящиках, я взял всего лишь 2 РПГ-7, 2 ПК, 10 ручных пулеметов РПД, это от интенданта, больше оружия нет, ручных гранат тоже, с бандитов, что на подворье жили, снял 7 СКС, 3 АКМ, 1 с подствольником, но гранат к нему совсем нет, 2 АК-74, могли с наших снять, свежие на вид, новый ПКМ, и 4 пистолета, 2 Маркова, Стечкин и ТТ, все это прибрал и побежал обратно, все что посчитал ценного на подворье забрал, бойцов и богомолов уже тоже убрал, те свою работу выполнили, вполне тихо, храню в первом хранилище, ну а с утра, через час после завтрака, МММ, любимая манка, одним из первых на комиссию, изучали голову, там даже следов не осталось, потом руку, крутили, заставляли сжимать в кулак, признали годным без ограничений, и началось оформление мое, на выписку. Кстати, сегодня было 5 июля, форму мою старую выдали, ее постирали, заштопали где нужно, вид конечно так себе, с подпалинами, штопками, но сказали, что у них не склад, прибуду в часть там новую форму выдадут, может быть, сапоги тоже те же самые, так что получил справку от врача, документы вернули, вещмешок за спину, на голове пилотка, и вот двинул в сторону рынка, ну да, добираться до Асадабада буду сам, точнее велели идти к складам, там часто колонны идут в нужную сторону, обо мне предупредят, посадят на машину, а раз такая оказия, я без сопровождающего, то почему бы не воспользоваться этим? Уже через 5 минут движения я приметил, что за мной следят. Причем, похоже, наши, русские мужики, но в одежах местных. Тут вроде цивильное государство, женщины без платков ходят, мужчины в костюмах, но бывали и национальные одежды, халаты, у этих всех именно халаты и тюрбаны. Но они здорово маскировали наружку среди местных аборигенов. Похоже, я где-то все же засветился. Думаю, информацию те получили по первому посещению ювелира, и то отрывистую. А я, когда допрашивал старика-ювелира, это было прошлой ночью, 12 часов прошло, тот сказал, что у них посыльный пропал. Думаю, советская контрразведка его и прихватила. Обо мне тот ничего не знал, только приметы. А по ним я в госпитале один попадал, вот и пошла слежка. Не хотелось бы попадать под их внимание, не люблю этого, хотя пофиг, стало ясно, что закупки на рынке я уже не сделаю, чему не сильно расстроился, а я уже бывал на рынке, говорил уже, что покидал несколько раз госпиталь ночами, искал нужный материал, глину или железо, и создавал пси-дроидов. Так одной ночкой приметил трех маджахедов, шли таясь, с оружием, в город. Одно хранилище уже было, перехватил оружие, первое мое, это два китайские АК, советские СКС и пистолет Люгер, прибрал, боеприпасы тоже. Пачка афгани при них, но главная одежда, те под крестьян надевались, и вполне добротная. Два так моего размера. Так что покинул незаметно днем госпиталь, это было неделю назад, и продав одежду с третьего, не мой размер, стал делать закупки, убирал в два вещмешка и выносил. Продуктов немало, молочки, рынок только открылся, раннее утро. Завтрак пропустил, сказал соседям, что гуляю, без него обойдусь. Много что приобрел, вернулся часов в 10 дня, вся пачка афганей ушла. А сейчас я хотел купить дополнительно сладости, плюс несколько паркет, ходить по такой жаре в кирзачах, это мука. В прошлый раз мне на них денег не хватило, вот и плюнул на соглядатаев. Добравшись до рынка, стал закупать разные сладости, но сначала наручные часы продал, не свои, с той тройки духов. Причем демонстративно, надо же объяснить, откуда у меня местные деньги, хорошо продал, торговались долго, причем оба, и я и афганец получали от этого несомненное удовольствие. При этом как будто не понимали друг друга, я на русском, тот на пушту, с редкими вставками русских слов. Однако ударили по рукам, так что закупил сладости и две пары кед, мой размер. Одни убрал в вещмешок, а в других, переодевшись, двинул к складам. Кирзачи повесил на шнурке на вещмешок, кстати, сам вещмешок пуст от покупок, только делал вид, что убираю внутрь. Ну и вот так жуя кусок дыни, сушеный, засахаренный, и двигался я в нужном направлении. Стоит отметить, что и с продавцом кед я долго торговался, почти полчаса. Разведка наша этим очень заинтересовалась. Двое мелькали в толпе, что нас окружило, афганцы такое зрелище любят. Мы там с торговцем по очереди кидали о землю его челму, показывая бушующие страсти при торговле, по типу «эх, даю столько». Провожали меня, кстати, с уважением. Я одни кеды купил, по низкой цене, а вторые мне подарили, лишь бы ушел. Я на третий бесплатные нацелился. Далеко уйти не успел, свернул в улочку, когда рядом остановился командирский УАЗик, который покинул офицер с двумя солдатами. Повязки на рукавах, комендачи без сомнений, явно навели на меня. «Рядовой, подойдите», — приказал капитан. Подбежав, услышал приказ выдать документы для осмотра. Вот и выдал военный билет и справку от врача. Потом велели предъявить на осмотр содержимое вещмешка, и задержали на этом, доставили комендатуру, отправив в камеру на двое суток. Ну и допросы были. Про то, что я в доме ювелира был, уже установленный факт, мне так говорили. Так я и не отрицал, погулять ходил, надоело лежать, и не спалось. А тут один афганец уговорил посетить его дом, мол, готовит хорошо, буду в восторге, я и сходил. А там удавку на шею, трое было бандитов, отпинал всех и ушел, а сообщать не стал, что опасался наказания. Вот насчет этого и крутили несколько дней, пока утром седьмого не выпнули наружу, видимо, посчитав, что моя линия перспектив для разработки не имеет. Точнее, пытались выпнуть, когда сверялся со список имущества, то спросил у дежурного: «А кеды где?» Вернули мне только кирзачи, я в них в камере и был, заставили переодеться при оформлении, новеньких кед не было. «Что есть?» «Забирай и пошел вон», — буркнул недовольный лейтенант. «Лейтенант, ты знаешь, что ворам руки рубит. У меня много друзей. Хочешь, чтобы пожаловался, инвалидом домой вернуться?» В камеру захотел обратно. Взвился лейтенант. Злость из него так и перла. Демонстративно глянув на его ноги, сравнил со своими, такой же размер, как и у меня. «Вон откуда ветер дует, вор. Ничего, еще все вернешь. Парни к тебе придут. Крыс у нас не любит». На этом и направился обратно в камеру. 5 суток дали за угрозы офицеру. А на следующий день конвоир меня вывел. Я был доволен, как раз накопил достаточно пси-сил и только что открыл третье хранилище, а там ждал знакомый капитан. Это он на улице остановил, будучи на УАЗике, командир патруля, скорее всего поддельный, а на самом деле из контрразведки. «Держи свои кеды», — поставив на стол мои кеды, сказал капитан, с интересом наблюдая, как я их, взяв, изучаю на предмет повреждений. «Нет их, порядок, новье, ХМ, а это не мои, в этих явно не ходили, а я немного успел». «Это не мои, не твои, сам на рынке купил», — согласился капитан. «Ту пару, что у тебя забрали, кровью залило, когда сержанту руку отрубили. Скажи, Федоров, а кого ты послал к офицеру комендатуры? Кто сломал лейтенанту обе руки, 4 ребра и челюсть, ведя допрос о краже кет? А потом, получив нужную информацию, отрубил сержанту из комендантского взвода руку. Кто это сделал, рядовой? Это их Бог наказал, со всей серьезностью ответил я. Шутим, значит? Что такое дисбат, знаешь? А я тут при чем? Я в камере сидел. И знаешь, капитан, у нас крыс никто не любит, видимо, не у меня одного вот так вещи отобрали, вот кто-то и отомстил. Ты, значит, пугал, а первой же ночью вдруг им отомстили? Таких совпадений не бывает. Бывает, закивал я. Еще как бывает. Вот увидите, меня осудит, в дисбат отправит, а судью и всех, кто причастен, зарубит саблями. Я в камере буду сидеть под охраной, у меня алиби. Это все совпадение, поверьте, даже поклясться могу. Так значит, да, у нас крыс не любит. Тот сержант, облитый бензином живым факелом бегал? Нет. Ну значит, легко отделался. А лейтенант, покрывал крысу, получил по заслугам. По мне так все логично. Что-то ты не напоминаешь бойца, потерявшего память. Я память потерял, а не разум. Я не идиот. Так, все твои контакты в госпитале проверили, кого ты попросил так поступить? Наклонившись вперед, с напором спросил тот. Лучше сам отвечай. Я обратился к Богу, попросил наказать мразей, а тот ответил пьяным голосом: не шуми, дай поспать, соседи по камере, понял тот. Кстати, у нас Бога нет, а я поверил после просьбы отомстить. Капитан видел, что я над ним просто глумлюсь, и ему это явно не нравилось. Меня обратно в одну из камер, кеды отобрали, вернут, мол, при выходе, а тот отрабатывал информацию и по тем, кто со мной сидел. Не знаю особо, что там было, но выпустили уже к утру следующего дня, было 9-е число, вернули все, что по списку проходило, недобро на меня поглядывая, так что двинул в сторону складов, в сопровождении 2 офицеров, видимо, чтобы еще чего не натворил. Дежурный же сообщил, что там колонна формируется, как раз скоро выйдет, старшего предупредили, что поместье, то руку высунул в решетчатое окно и достал 2 дроидов. Ночь была, все спали, только один бздел все на всю камеру, я потому его капитану и подставил. Так вот, шепотом дал задание 2 пси-бойцам, и те вот выполняли, сейчас должны ожидать за городом. Одеты те под афганцев, а что в доме ювелира нашел, в то и одел, при них только пистолеты. Это не вся информация, время подумать есть. Как раз старший колонны усадил в кабину Урала, это нашего батальона снабженцы, вот покачиваясь в такт движению машины и размышлял. Да пси-даре своем и технологиях мира крикунов, как я его называл. Дело в том, что технологии содружества с псионикой несовместимы, а вот технологии мира крикунов, что я получил из знания инженера, оказались совместимы. Сам до сих пор в шоке. Не во всем, да скорее не техника, а сама идея по ней, да и процентов на 10, но это открывало такие горизонты, что просто держись. Сам в шоке. Я это заметил еще на Славии, но развить не успел. Погиб. Вот тут в камере наконец и дошли руки. Я сделал планшет мира крикунов. Еще время потрачу и сделаю разведывательный дрон. Останется программы управления написать, и у меня будет свой глаз в небе. Как вам? Это одна из идей. А их куда больше. Об этом я и размышлял, пока мы ехали по горным серпантинам Афганистана. Кстати, делился фруктами с водилой. Егором звали, год уже тут, сведения, сверхсрочник, сержант он. Вот так обдумывал и прикидывал, что делать дальше. А по прибытию, дорога неплохо прошла, без обстрелов даже, меня оформили, и раз, в подсобное хозяйство батальона определили, тут для питания бойцов и офицеров разводили кур и хрюшек. И это не было приказом, самостоятельное решение штабных, и сами же все организовали. Вот меня туда, навоз возить на тачке, корма засыпать и поставили. Если пси силой тело напитать, я быстро все делал, главное на глаза старшине не попасться, что тут всем заведовал, то можно в свободное время работать с личными делами. Писал программы для планшета, для него самого, для дрона еще не скоро. Потом создавал сам дрон, камеры, тепловизор, включая камеру для ночной съемки, систему сброса гранат или мин. Решил универсальным сделать. Разбитые машины были, на разбор притаскивали, материал заимствовал. Дрон сделал, но летать он не мог, в компе не было нужных программ, все это писать с помощью планшета надо. Теперь зная, то мне нужно будет в следующих перерождениях, я копии этих программ на ауре закреплю. Сейчас это легче было, Ранее, видимо, мешала двойная аура. Если кто думал, что я расстроюсь от такого попадания к свиньям, то зря. Вообще лафа. За 2 месяца, к началу сентября, я все сделал, программы для самого планшета написал, установочное ПО, еще ПО для дрона, программы для управления камерами, тепловизором, системой сброса. Много мелких программ пришлось писать, часто дрон использовал ночами, гоняя вокруг города и нашей базы. Автономность у него 5 суток, батареи сам заряжал пси-силой, и чем дальше совершенствовал, тем лучше было применение. Настоящий боевой дрон, даже применял в боевой. Если думаете, что еще чем-то занят был, то это-то едва успел. Часть ночи захватывал, не всегда высыпался, но это не проблема, в одну ночь в неделю обязательно давал себе отдых. 4-го закончил дрон, раз 5 применял по духам. Было 6 сентября, 10 утра, когда старшина прибежал, явно на запах, а я на вертеле заканчивал жарить заднюю ногу одной хрюшки, небольшой, срезал ножом куски, солил, маслом, кстати, мясо поливал из кувшина, чтобы не прогорало, и отправлял в рот, заедая лепешками из тандыра. Остальное мясо в хранилище, будет время, пожарю. Тот дикими глазами осмотрелся, и схватив лопату, начал меня гонять. Я и бегал от него, пробегая мимо костра, не забывал повертеть вертел. Мясо у меня так и не отобрали, с вертелом забрался на крышу свинарника и доедал. В общем, сработало, старшина костьми лег, но больше к любимым курочкам и хрюшкам меня не допустит. Так что перевели в линейную роту, в 3-ю. К слову, тут не было баз подготовки. Салак сразу сюда везли и готовили на месте. Как раз гоняли на плацу, напомню, как Виталия и другого новобранца офицер взял и забрал с собой. Почему их, непонятно, видимо, что на глаза попалось, а теперь все, я уже в боевом подразделении. Просто из 3 рот, танковую не считаю, именно 3-я была на базе. Вот сюда и оформили. Форму новую получил, я так в старой на подсобном хозяйстве и работал, а тут новье, амуницию. Автомат старый, что вписан в военный билет, так что освоился, знакомился с командирами отделения и взвода. 3-я рота этот месяц дежурит по городу и окрестностям в охранении. Остальные работали по ловле духов, перекрывая караванные тропы или конвои водили. Ничего, нормально приняли. Я вообще в батальоне быстро стал известным. Особенно как меня снимали с крыши свинарника, а я обглоданными костями отстреливался. Странно, что на губу не отправили, больно я рассмешил комбата. Тот с крыльца смотрел, как меня снимали. Что еще? В основном все свободное время был занят на работах или вот создании с нуля планшета и дрона. Поверьте, это и для меня немалый опыт, все же с нуля делал, что-то приходилось переделывать, неправильно шло. И такое было часто, новый опыт. Однако я решил, что пора мне завязывать с подсобным хозяйством. Хочу, чтобы грудь в орденах была, когда служба закончится, вот такой финт и провел. Что другое придумал, наверняка бы оставили, но на покусившихся на святое, такое не прощают. Старшина обратно не пустит, хотя зря я старшиной его зову, это скорее прозвище, все так к нему обращаются. Прапор он, да еще старший, я и сам думал через губу перевод получу, но нет, сразу. Что еще? От матушки, все же решил, что буду как родной с ней вести, это и ей и мне нужно. Получил 6 писем, та довольно остро приняла информацию о потере памяти, описывала историю жизни Валентина, фотографии разные присылала, целый альбом, изучил его, сам отправил 4 письма, у одного старослужащего форму выпросил, у нас один размер, телосложение схожие, и меня сфотографировали на фоне гор, красивый ракурс. Чуть позже фото отправил матушке, чтобы видела, здоров, служба идет. Честно написал, что работаю в подсобном хозяйстве, еще больше успокоить. У особиста разрешение получил, пояснил почему, из-за травмы и ран, матушку успокоить. Так что тут ограниченному контингенту использовать фотоаппараты и делать снимки было запрещено. Разрешили. Да он сам фото и делал, сам письма и отправлял. Еще копил в камнях-накопителях пси-силу. Я ее мало использовал при написании программ, больше для создания планшета и дрона в реале. В принципе, накопил прилично, хватит 30 пси-дроидов создать, что на людей похожи. Это все новости. Хочу заняться изучением хранилища и сферы. Почему защита не сработала при перерождении, разобраться и убрать проблему. Впрочем, это после срочной службы, когда буду на гражданке. И то не сразу, хочу пожить нормально в Союзе до развала, можно сказать, впитать это время, а то уже стирается, осталось послевкусие приятной жизни, понравилось, и все. С сержантом Новиковым, командиром отделения, ближе к полудню познакомился, когда подъем был, чуть позже и со взводным, старшим лейтенантом Локтевым. А наш взвод дежурит на подходе, там посты разбросаны, ночами. Отсыпались парни после дежурства. И да, вы поняли, меня уже включили в дежурство и этой ночью я иду на боевой пост. Даже отдохнуть не дали, готовился, получал бронежилет, каску, остальное имущество, подгонял, оружие под присмотром сержанта чистил, тот со мной так знакомился, набивал магазины патронами, а включили меня в группу рядового Магомедова. Аслан из Осетии был, пост выдвинутый, на машине довезли, разъездная шишига, сменив дневную смену. Тут на склоне горы пост, минами окружен, крупнокалиберный пулемет «Утес», рация, есть ракетница с световыми ракетами. Вот нас поставили и поехали другие посты сменять, так что стали обустраиваться. Наш пулемет тут по сути всю долину и дорогу, что над Джалалабад шла, держал. Чуть за спиной на дороге блокпост с танком. Там целое отделение стоит. Отличное место подобрано было. Аслан поугрожал, чтобы заснуть не вздумал, и сразу завалился на лежанку. А что, он старослужащий, осенью дембель, ну а меня поставил бдить, что я и делал. Тот похрапывал, а я готовил гранаты для АКС, создавая бомбочки, да поглядывал вокруг. А я уже так делал, гонял дрон, он мог нести до 20 таких вагов по весу, но держателей было всего 6, и скидывал кучкой по 3 штуки. Быстро навострился точно это делать. К слову, ни одной осечки, все точно работало. Да просто залетных ловил в горах, 30 на счету только убитыми. Может и местные ополчения, но их никак не различить, и одеты, и вооружены одинаково с маджахедами, никак не обозначают себя, тем более мне действительно было пофиг.